«О», — сказал он, — «это еще что?» Поверите ли, что когда до опубликования акта здесь еще можно было носить оружие, я умел даже стрелять. «Да, умел», — воскликнул он, затем, взглянув искоса, прибавил. «Если бы у вас был пистолет, я бы показал вам свое искусство». Я отвечал, что у меня нет оружия, и отошел от него подальше. Если бы он только знал, что в это время из его кармана высовывался пистолет, и я мог ясно видеть, как на его рукоятке играют лучи солнца. Но на мое счастье он не знал этого, думал, что все шито-крыто, и продолжал лгать. Вскоре он начал хитро выспрашивать меня, откуда я иду, и богат ли я, и могу ли я разменять ему 5 шиллингов. Он уверял, что они лежат у него в кошельке. И все время старался приблизиться ко мне, тогда как я держался от него подальше. Мы теперь шли поочередно, как в хороводе, переходя с одной стороны на другую, по зеленой скотопрогонной дороге, пересекавшей холмы по направлению к Тарасею. Я так ясно сознавал свое превосходство, что был в прекрасном настроении и находил удовольствие в этой игре в жмурки. Но законоучитель сердился все больше и больше и, наконец, начал ругаться по-гельски и старался палкой ударить меня по ногам. Тогда я объявил ему, что и у меня, как у него в кармане, есть пистолет, и что если он не пойдет через холм прямо на юг, я пущу ему пулю в лоб. Он сразу стал учтивым и некоторое время тщетно пытался смягчить меня. Наконец он выругал меня по-гельски и убрался прочь. Я смотрел ему вслед, пока он, нащупывая дорогу палкой, зашагал через болото и терновники и, обогнув холм, не исчез в ближайшей ложбине. Затем я продолжал путь по направлению к Тарасею, довольный, что путешествую один, а не с этим ученым мужем. То был несчастливый день, и 2 человека, от которых я только что отделался, были самыми худшими из тех, кого я встретил в горной Шотландии. В Тарасее, на Мальском проливе, фасадом к Марвену, стояла гостиница, хозяин которой происходил из рода Маклинов, кажется, очень знатного. Содержать гостиницу в Райленде считается еще более почетным занятием, чем у нас. Потому ли, что с ним связано понятие о гостеприимстве, или потому что праздный и пьяный образ жизни считается приличным джентльмену? Хозяин хорошо говорил по-английски, и, найдя, что я был в некотором роде ученым, проэкзаменовал меня сперва по французскому языку, в знании которого я его легко побил, а затем по латинскому, в котором мы оказались почти равносильными. Это веселое соревнование сразу поставило нас в дружеские отношения. Я сидел и пил с ним пунш, вернее, смотрел, как он пил, пока он, подвыпив, не начал рыдать у меня на плече. Я будто случайно показал ему пуговицу Алана, но было ясно, что он не только никогда ее не видел, но и не слышал о ней. Он питал некоторую неприязнь к семье и друзьям Арчила, и до того, как напился, прочел мне пасквиль на прекрасном латинском языке, но весьма дурного содержания, написанный им элегическими стихами на одного из членов семьи этого дома. Когда я рассказал ему про законоучителя, он покачал головой и заметил, что я счастливо отделался. «Это очень опасный человек», — прибавил он. «Его зовут Дункан Маккей. Он умеет стрелять по слуху на несколько ярдов. Его часто обвиняли в грабежах на большой дороге и один раз даже в убийстве. «Лучше всего то, что он называет себя законоучителем», — сказал я. «А чего бы ему так не называть себя?» — отвечал он. если он действительно законоучитель. Маклин из Дюарта дал ему это название из сострадания к его слепоте. Но, пожалуй, это было неосторожно, так как теперь под предлогом обучения юношества закону Божию он вечно бродит по большим дорогам, а это, без сомнения, большое искушение для бедняка. Наконец хозяин, не будучи более в состоянии пить, указал мне постель, на которую я улегся в прекрасном расположении духа. Без особенной усталости я прошел в 4 дня значительную часть большого и извилистого острова Мал, от Эрейда до Тарасея, что по прямому пути составляет 50 миль, а с моими скитаниями около 100. В конце этого длинного путешествия я даже чувствовал себя гораздо бодрее духовно и физически, чем в начале его.